Главное, насколько высоко ты сидишь. А чтобы сидеть как можно выше, нужно высокое здание. Так что, когда началось строительство высоток из стекла и бетона, народ, конечно, недовольно загудел, мол, портите исторический облик города и прочая чушь. Да только всем было глубоко наплевать на этот недовольный ропот. Столица должна зарабатывать деньги. Все, точка. Все остальное, как бы ни грустили по этому поводу некоторые, глубоко вторично. Вот и наши сегодняшние оппоненты снимали себе офис в одном из зданий старого делового центра. Офис в более дорогом и новом они себе позволить не могли, а для создания видимости хоть сколько-то хорошего образа приходилось минимально соответствовать. Добравшись до пятого этажа, прошли по коридорам, пока не нашли дверь, ведущую в довольно крупный офис строительной компании. Постучали. «Ну, наконец!» – зло воскликнул сидящий за столом мужчина, когда секретарь проводила нас в небольшой конференц-зал. Небольшой по меркам тех, что находились в нашей фирме, разумеется. Я думал, что Лазарев и Райновский – достаточно серьезная компания, чтобы ее сотрудники не опаздывали на встречи, которые сами же и назначили. Еще и фыркнул в мою сторону. А вот Анастасию, наоборот, начал чуть ли не сразу же раздевать глазами. Впрочем, я его не виню. Выглядела она в своем светло-синем деловом костюме просто превосходно. «Прошу прощения», – произнес я, присаживаясь за стол. «Нам пришлось задержаться, чтобы проверить кое-какие документы. Это не проблема моего клиента», – тут же встрял сидящий рядом с ним адвокат, мужчина лет 40 с крючковатым носом, очкам в пластиковой оправе и уже весьма ярко наметившиеся залысинами на голове. «Если назначили время встречи, то будьте добры соблюдать его. Мой клиент очень занятый человек, и подобные эксцессы впустую тратят его время». А мужик тут же закивал, будто произнесенные слова были священной и непреложной истиной. «Ну что сказать, того результата, на который рассчитывал, я добился. Это приятно. Итак, что мы имеем? А имеем мы Рустема Киркоряна, 58 лет, из которых почти 16 он занимается строительным бизнесом. Времени за вчера и сегодняшнее утро у нас было не очень много, но кое-какую информацию собрать мы смогли, так что знали о нем достаточно. Давайте по-быстрому, а то у меня сегодня еще деловой обед и две встречи». «Конечно», – покладисто произнесла Анастасия, быстро притянув к себе его взгляд. «Надеюсь, вы прочитали документы, которые я вам отправила». «Конечно, милочка», – похабно улыбнулся он. «Мы все досконально изучили», – тут же подтвердил его адвокат и, поправив очки на носу, открыл лежащую перед ним папку. «Как я понял, очевидно, произошла какая-то ошибка при распределении бронированного по муниципальной программе жилья». «Да», – подтвердил я. «Из-за этой досадной ошибки наш клиент уже более полутора лет не может получить полагающуюся ему квартиру, как-то было обещано ему по программе предоставления жилья сиротам и малоимущим семьям». «И», — фыркнул Рустем, — «ваш клиент тоже опаздывает? Что, в детдоме уже не учит хорошим манерам?» От сидящей рядом со мной Анастасии полыхнула волной холодного раздражения. Но, должен признать, держалась она молодцом. На лице не отразилось ровным счетом ничего, кроме спокойной и деловой улыбки. «Нет, он не придет», — сказала она. «Мы решили, что сможем решить этот вопрос без него и в досудебном порядке». «Простите, уважаемая», – проскрежетал адвокат и шмыгнул носом. «Но я не понимаю, какие у вас могут быть претензии к моему клиенту. Компания господина Киркоряна выполнила абсолютно все обязательства. Заметьте, сделала это даже тогда, когда субподрядчики создавали большое количество проблем и проволочек при строительстве». «Да что вы!» – глаза Лазаревой округлились от удивления. «Проблемы? Я не слышала ничего об этом». «Серьезные? Более чем», – хмыкнул застройщик. «Постоянные задержки с поставками стройматериалов, несоответствие требованиям. Я крутился, как белка в колесе, но сдал проект практически в срок. Заметьте», – добавил его адвокат, – «отставание от графика было мизерное, только благодаря опыту и профессионализму моего клиента». «Но Владиславу от этого ни холодно, ни жарко», – перебил я адвоката. «Полагающееся ему жилье он так и не получил. А при чем тут я?» – развел руками Киркорян. «Я объект сдал?» «Сдал. Что вам еще нужно? Например, нам хотелось бы получить объяснение, почему объект недвижимости, проходящий по социальной городской программе, продан частным лицам», – выдала Анастасия, и я обратил внимание, как изменились эмоции этого засранца. Легкое раздражение тут же переросло в куда более сильное и яркое чувство. «Значит, пора. Заодно собьем их с толку. «Я так понимаю», — коснулся его плеча юрист, «что наши гости имеют в виду печальный случай, по которому мошенники каким-то образом умудрились продать». «Нет», — встрял я, открывая рюкзак и начиная доставать из него бумаги. «На самом деле нас мало волнует то, как вы это провернули. Вот», — толкнув пальцами пластиковую папку, я отправил ее скользить по столу до рук юриста. «Что это?» Тут же напрягся Киркорян, с подозрением глядя то на папку, то на меня. «Это наши требования. Боюсь, что мы не сможем предоставить жилье», — начал был адвокат, открывая папку, но Анастасия его перебила. «А мы его и не просим», — холодно сказала она. «С согласия нашего клиента мы решили изменить его требования». Дальше продолжил уже я. «Компенсация. Квартира нам уже не нужна. Владислав ждал жилье 16 месяцев. Потому мы считаем, что вы обязаны компенсировать ему это время, а также вызванные вашими проволочками неудобства. Поэтому 250 тысяч рублей будут более чем достойной суммой за». Даже не дослушав меня, Рустем расхохотался. «Что? Да вы в своем уме? Я же сказал, что мы не можем этого сделать. Моя компания выполнила все работы по строительству. У нас у самих из-за этого проблем хватает. Мы буквально себе спины рвали, чтобы успеть закончить и сдать этот проект. Моя компания находится в предбанкротном состоянии из-за этого, а вы хотите, чтобы я еще и платил за действия каких-то мошенников? Вы совсем из ума выжили. Простите, но боюсь, что мой клиент прав», — тут же поспешно добавил юрист. «В данный момент компания господина Киркоряна просто не сможет найти средства для подобных выплат. А даже если бы и могла, ваше требование неправомерно. Застройщик не обязан нести ответственность за мошеннические действия третьих лиц. Поэтому ваше требование в четверть миллиона рублей не...» «Простите, но, боюсь, вы нас не дослушали», — никуда не торопясь, проговорил я. «Мы не требуем компенсации в четверть миллиона», — сказала Анастасия. «Мы хотим 4 миллиона. Боже, вот честно, сфотографировать да в рамочку бы поставить». У Киркоряна даже дар речи пропал, а его юрист выглядел так, словно Анастасия влепила ему пощечину. «Вы в своем уме?» — спросил он. «Вы не можете требовать компенсации, в 8 раз превосходящей стоимость обещанного жилья». «Так мы и не просим», — пожал я плечами. «Как я уже сказал, Владислав ждал 16 месяцев. Соответственно, мы решили оценить каждый месяц задержки в 250 тысяч. 250 на 16 как раз и дают нам 4 миллиона. Более того», — я поднял палец, и Анастасия тут же подхватила нить разговора. «Мы спросим с вас за каждый последующий месяц, который будет тянуться эта ситуация. Каждые 30 дней сумма в исковом требовании будет увеличиваться еще на 250 тысяч. Это что, какой-то нелепый шантаж?» — в недоумении спросил застройщик, переводя свои маленькие, почти поросячьи глазки с меня на Анастасию и обратно. «Ни один суд не примет подобные требования». «Да», — кивнул я, будто это было само собой разумеющееся. «Естественно, не примет. Потому я и сказал, что мы хотим решить все в досудебном порядке». «Это нонсенс», — заявил юрист и повернулся к своему клиенту. «Рустем, я думаю, что встречу можно закончить. Этот фарс не более чем пустая трата нашего времени». Затем посмотрел в мою сторону, и в его взгляде скользнуло презрение вперемешку с чувством собственного превосходства. «Я считал, что Лазарев и Райновский – престижная фирма. Но, похоже, туда начали набирать людей едва ли не с улицы». Сидящая рядом со мной Анастасия фыркнула, а затем расхохоталась. «Я сказал что-то забавное, уважаемая?» — с раздражением спросила юрист. «Простите», — сквозь смех пробормотала она. «Правда, я не хотела. Просто вы едва ли не в точку попали». «Ну, спасибо тебе большое», — вздохнул я. «Ладно, в чем-то он прав. Пора этот фарс заканчивать. Почувствовать себя умными и важными мы им дали, так что пора бы честь знать. Что же, раз, похоже, что по сумме компенсации мы пришли к соглашению, ни к чему мы не приходили», — тут же взвился юрист, а его клиент поспешил добавить. «Я не буду ничего платить». «Будете», — сказал я, — «потому что в противном случае вы пойдете в суд. Я уже сказал, что ни один суд даже тратить время не будет на рассмотрение вашего безумного иска», — закатил глаза его адвокат. «А кто сказал, что вы будете судиться с нами?» — спросила Анастасия и улыбнулась так, что от сидящих напротив нас мужчин полыхнула растерянностью. «Здесь анализ движения абсолютно всех денежных средств вашей компании», — сказал я и толкнул по столу первую папку. «Идем далее. Мы подали запрос в налоговое ведомство по всем счетам вашей фирмы и сотрудников и потребуем отследить каждую транзакцию. Проверим все акты по выполнению работы, сопоставим их с реальными объемами строительства. С каждым моим предложением к ним отправлялась новая папка с копиями заявления и запросов. Даже не сомневайтесь, продолжила Анастасия, чтобы вы там себе не думали про нашу фирму, но у нас более чем достаточно квалифицированных бухгалтеров для качественного и дотошного финансового анализа. Точно так же, как и знакомых строительных экспертов для оценки реальной стоимости тех работ, которые вы провели. Но, принял я эстафету, это еще не все. Чтобы вам совсем не повадно было, мы подадим против вас иски по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, нецелевом использовании бюджетных средств, а также отмывании денег через ваших ручных субподрядчиков. Поверьте, для того чтобы утопить вас, ресурсов у нашей компании хватит, гордо сказала Анастасия. И я думаю, что мой отец приложит все усилия, чтобы отнестись серьезно к этой проблеме. Ваш отец, не понял юрист. Да, я Анастасия Лазарева, дочь графа Павла Лазарева. Так что, уверена, что когда я покажу ему все эти документы, он с удовольствием поможет мне не только довести это дело до суда, но и закопать вас и всю вашу Шарашкину контору. Ах, красавица ты моя, ну блеск же. Она прямо кайфовала сейчас, пользуясь собственной фамилией и связями, чтобы добиться желаемого. Так и светилась от злобной радости и гордости. Сидящий напротив нас юрист немного стух. Едва он понял, кто именно сидит перед ним, как весь его внутренний гонор моментально спал, оставив после себя лишь одно чувство – страх. «Поверить не могу», – воскликнула Анастасия. «4 миллиона. Как думаешь, Владислав будет доволен?» Настя захлопала глазами. «Ты смеешься, да он сможет 5 таких квартир себе теперь купить, и еще деньги останутся. Они все подписали. Оно и неудивительно. 4 миллиона для них крупная сумма. Но в общем объеме тех средств, которые они наварили на этом проекте, ну не то чтобы прямо капля в море. Скажем так, это все равно, что отрезать себе попавшую в капкан лодыжку, чтобы спасти всю шкуру. Да, за лодыжку обидно, но вся шкура дороже. В итоге они это сделали. Разумеется, не обошлось без скандала. Когда до Киркоряна дошло, в какую задницу он угодил, то принялся орать. В основном, конечно, на меня. Все же какие-то инстинкты самосохранения у него еще оставались, и когда понял, что Лазарева ему немного не по статусу, то свои помои он принялся лить на меня. Орал долго, гневно. Юристу дважды пришлось его успокаивать. А я сидел с довольной рожей. Ничего, пусть побесится. Он мне за это еще ответит. Но сейчас важно было все подписать и получить нужные нам бумаги. Естественно, после всего, что было озвучено, юрист Киркоряна тут же взялся за дело, и следует отдать ему должное. Мужик действительно знал то, чем занимался. По истечении почти 2 часов в душном конференц-зале мы вышли оттуда с документом о предоставлении нашему клиенту компенсации в размере 4 миллионов рублей, а они получили от нас соглашение о неразглашении оговоренной ранее информации. Чтобы гарантировать себе время на подчистку хвостов, этот хмырь пытался продавить соглашение, по которому компенсация будет выплачиваться ежемесячно в течение 2 лет. Умно. Но тут мы его послали так далеко, что туда не дойдешь и не доедешь. Нет, на такой глупый трюк я не поведусь. Сейчас мы это дело подписываем, Владислав получает 1, максимум 2 выплаты, после чего уже следует спешное банкротство, ликвидация компании, а сам Киркорян быстро смоется туда, где искать его не будут. Не, фиг вам, этого я допускать не собирался. Поэтому мы выбили все и сразу. Да, муторно. Да, с руганью. Да, Киркорян смотрел на меня так, будто я его бабку пнул. Но все-таки сейчас у нас среди документов лежала выписка на 4 миллиона рублей. Средства будут переведены в течение суток на заранее созданный для этих целей банковский счет, права на который Владислав получит уже после получения денег. Ну что, как тебе? Спросила я ее, пока мы стояли и ждали такси. Что, побеждать? Настя заулыбалась, а затем задумалась. Признаю, это приятно. Но, если честно, я представляла себе, что сделаю это в суде, у трибуны. А есть разница? Решил уточнить. В смысле, в прямом. Какая разница, где именно ты победила? В душном конференц-зале или же в зале перед судьей? Победа есть победа. Главное, что твой клиент получил желаемое. Только это... по сути, и имеет значение». Она помолчала пару секунд и кивнула. «Сама ему позвонишь или мне сделать? Можно я сама это сделаю?» Как-то уж больно покладисто спросила она, и я кивнул. В целом, уже и так чувствовал, что она хочет это сделать. Правильно говорят, что порой дарить подарки куда приятнее, чем получать их самому. В итоге Лазарева отправилась в банк, чтобы окончательно закончить все дела с переводом, а я вызвал себе машину и поехал по своим делам. Все же я не собирался оставлять тот факт, что меня не допустили к Марине просто так. Вообще, если подумать, то дел было выше крыши. У нас имелось еще два дела от муниципалитета по гражданской защите, плюс два из административного отдела самой фирмы. Вдобавок я все же окончательно убедился, что не зря согласился на предложение Молотова. Потому что вот так вот бегать к Савину каждый раз за подписью, даже с условием, что он безропотно поставит свою закорючку, мне не нравилось. И дело даже не в том, что, скорее всего, наш любитель отпуска по больничным обстоятельствам окончательно покинет свое рабочее место. Нет, просто ощущение, что у меня связаны руки, бесило. Если бы не его разрешение, то мы сейчас даже сами с нашим клиентом без его присутствия и поговорить бы не смогли. Окей, его можно было бы даже понять. В конце концов, если мы накосячим, то отвечать в конечном итоге именно ему. Но, он вообще ни хрена не делает. Меня аж бесила идиотская ситуация, но ничего с ней поделать толком я не мог. Точнее, мог, но для этого предстояло решить проблему, предоставленную мне Молотовым. Зазвонивший телефон отвлек меня от мыслей. Достав смартфон, глянул на экран и увидел, что номер не определился. Признаюсь, в эту секунду меня прошиб холодный пот. Слишком уж эта ситуация напомнила мне недавние события. Буквально усилием воли заставил себя успокоиться и снял трубку. «Да, Александр Рахманов», – произнес молодой, но незнакомый мне голос. «Да, кто это?» «Максим Волков. Если это возможно, то я хотел бы с вами встретиться и поговорить». Пройдя по коридору, мысленно отметил приятную закономерность. Хотя, наверное, слово не совсем то. Да и плевать, вот уже второй раз я иду по коридорам Центрального управления судебного департамента. Иду целенаправленно, к нужной мне двери. О, а вот и она. Подошел, постучал, войдите, прозвучало с той стороны. Заставлять себя ждать я не стал и вошел в кабинет, предварительно нацепив на лицо лучшую из своих улыбок. Елизавета Александровна, добрый вечер. И тебе не хворать, Рахманов, вздохнула судья, откладывая в сторону ручку и поднимая на меня взгляд. «Проходи, раз пришел. Спасибо, что согласились со мной встретиться. Я бы отказала, но не могу не отметить, что представление ты тогда устроил знатное. О, бросьте, вас просто поразило, как ловко я предсказал поведение Стрельцова. Кстати, не могу не отметить, что выглядите вы просто прекрасно». Она сняла свои очки в тонкой золотой оправе и посмотрела на меня таким взглядом, что еще вот чуть-чуть, и кабинет утонул бы в скепсисе. Ну и ладно, я же чувствую, что от комплимента ей приятно. Даже не знаю, может, прогнать тебя в зашей, если бы вы правда хотели это сделать, то даже не ответили бы на мой звонок. Привел я контраргумент, и она вздохнула. Ладно, присаживайся. Спасибо, на самом деле я ненадолго. У меня всего один вопрос. В прошлый раз один твой вопрос закончился дракой в зале суда. Ну не преувеличивайте, ваша честь, улыбнулся я. Всего-то один раз по морде выхватил, а в итоге мы выиграли дело. Аккуратнее, Рахманов, везение имеет свойство заканчиваться. Уж поверьте, об этом я никогда не забываю. Так чего ты хочешь и, что самое важное, почему ты решил, что я могу тебе помочь? Ей интересно. Это я ощущал отлично. В наших с ней отношениях, если так вообще можно назвать одну единственную встречу в стенах этого кабинета и слушание по делу Яны, не было ничего такого. На самом деле я не удивился бы, если бы она и правда послала меня куда подальше и даже отказалась от встречи. Но она не отказалась. Просто потому, что ей интересно. Все равно, как мать смотрит на забавного карапуза в ожидании, что тот сделает дальше. Может быть, он споткнется и весело шлепнется на задницу. Мда, а атака простоволосица оказалась бы неприятно. И все-таки других вариантов у меня сейчас не имелось. Я бы хотел узнать, кому будет поручена защита Марины Скворцовой. Услышав мой вопрос, она нахмурилась. «Твоя начальница, а что с ней?» «Значит, она об этом еще не слышала. Пришлось потратить пару минут, чтобы объяснить ситуацию. Не знаю, призналась она после недолгого раздумья. «Это немного не моя епархия, но думаю, что могла бы узнать. Это все, о чем я прошу», — с благодарностью кивнул. «Это все, что ты пока получишь», — довольно недвусмысленно намекнула она на то, что решать мои проблемы не станет. «Просто спросит, а там будь что будет». Из здания департамента я выходил в приподнятом настроении, мысленно перебирая то, что уже было мне известно. А еще я начал сомневаться, что моя догадка о причастности Оливии была такой уж крутой. Может, я и правда зря себя накрутил, ну совпадение же, да и все. В любом случае мне предстояло решить еще одну проблему из разряда «не хочется, но надо». Говорить с Волковым у меня не было никакого желания, но и пропустить подобное мимо ушей я не мог. Тем более, что его машина уже стояла у тротуара напротив входа в департамент. «Ну не буду же я за ним бегать, ведь так», — сказал, — «где буду через полтора часа. Если хочет поговорить, то милости прошу». Если честно, то где-то в глубине души надеялся, что он откажется, но, постояв пару секунд, я направился к ожидавшей меня машине. Глава 11. Водитель открыл мне дверь, заставлять себя ждать не стал и сразу сел в машину, оказавшись в просторном салоне бизнес-класса. А вот на что не рассчитывал, так это на то, что в машине окажусь не один. Честно признаюсь, не ожидал. Сидящий на сиденье рядом со мной единственный оставшийся сын семьи Волковых выглядел ну паршиво он выглядел. Чего выдумывать-то? Лицо осунулось. Мешки под красными глазами от явного недосыпа. Ему бы часов 10-12 хорошего и крепкого сна, но в целом мне было плевать на его состояние. Каких-то симпатий я к нему не испытывал. А вот любопытную деталь отметил. Его эмоции были для меня как открытая книга, даже несмотря на то, что лицо он более или менее контролировал. Значит, реликвий у него нет, и то хлеб с маслом. Я посчитал, что подобная встреча может быть менее проблемна, чем если меня при полном параде доставят в ваши царские апартаменты. Закончил за него, едва удержавшись от того, чтобы не фыркнуть. Что-то вроде того, уклончиво произнес он. «Чего хотел?» – спросил я, наплевав на любую вежливость. После всего случившегося ни уважения, ни симпатии у меня, разумеется, не имелось. Я хотел извиниться за все случившееся, в частности за действия моего младшего брата и тот ущерб, который он причинил тебе и твоей сестре, произнес Максим с таким лицом, будто сами эти слова доставляли ему почти физическую боль. А мне вдруг стало интересно, почему, что, с чего вдруг ты решил рассыпаться в извинениях, спросил я его. Он ну не то чтобы растерялся, скорее, просто не рассчитывал, что с моей стороны последует подобного рода вопрос. Скажем так, Волков, вероятно, ожидал любой реакции, но уж точно не встречного вопроса. Я подумал, нет, резко перебил я, по его эмоциям понял, что он сейчас начнет придумывать какие-то оправдания или что-то в этом роде, а это меня мало интересовало. Что, нет, не подумал, знаешь что, Максим, или, ваше благородие, выбирай, что хочешь, мне уже как-то наплевать, твой поганый брат едва не убил мою сестру, из-за него погибла целая куча народа, а сейчас ты приперся сюда для чего, чтобы сказать извини, типа ну произошла досадная случайность, так, что ли? Максим несколько секунд смотрел на меня, после чего, вздохнув и прикрыв глаза, помассировал их пальцами, явно тянул время, я же его ему дал, не торопил, вот сейчас мне уже стало интересно, что именно он скажет. Этого всего не должно было случиться, едва ли не выплюнул он, все еще сидя с закрытыми глазами. Тем не менее это случилось, резко ответил я. Сильно вас Лазаревы ощипали, резкое изменение темы на мгновение поставило его в тупик. Строго говоря, я не должен был этого спрашивать, как и он явно не обязан был отвечать. Но, сразу видно, ему хотелось хоть перед кем-то выговориться, а мне было любопытно подтвердить свою теорию. «Слишком сильно», — наконец произнес он, — «а этот разговор, во время нашей последней встречи Роман Лазарев намекнул мне, что было бы неплохо принести извинения», — ответил Максим, — «и обсудить компенсацию, то есть ты решил, что после всего того, что случилось, можешь откупиться, у вас что, в семье все считают, что деньги — это решение всех проблем, не надо равнять меня с моими братьями», — огрызнулся он, — «я решил, что обязан хоть как-то компенсировать тот вред, который нанес Даниил тебе и твоей сестре, я и без намеков Лазарева это сделал бы, а как, и ведь не врет». Скрыв удивление от его слов, я принялся сканировать эмоции Волкова, пытаясь найти там хоть какой-то намек, что за его словами есть что-то еще, но, к моему удивлению, похоже, что это действительно была правда. Так что просто назови сумму, которую хочешь, добавил он. Я организую перевод. Мне не нужны деньги, через некоторое время ответил, повернув голову и глядя в окно. От тебя уж точно. В отражении заметил, как его глаза удивленно расширились. Что? Я же сказал, что все организую. Не хочешь чистыми деньгами? Хорошо, без проблем. Я куплю вам с сестрой новую квартиру или... Мне это не нужно. Медленно, чеканя каждое слово, проговорил я, повернувшись к нему. И это чистая правда. К черту деньги. Тем более в виде такой подачки за все то, что пережила Ксюша. Если я сейчас соглашусь на это, то, значит, оценил все то, что она перенесла, в какое-то количество сраных бумажек. Нет, в мире есть вещи куда более ценные, нежели чертовы деньги. Но ты прав, добавил я через несколько секунд. Кое-что ты мне все-таки должен. Ты же только что сказал, я не понимаю. Услуга, Максим, сказал я холодно. Когда мне потребуется, я приду и стребую с тебя твой долг. Это слишком расплывчато. Тут же пошел он в отказ. Я не могу давать таких обещаний. Это просто глупо. Ты сам сказал, что тебя не стоит равнять с твоими братьями, пожал я плечами. Старший мертв. Младший, я даже за слова свои извиняться не стану. Поганая мразь, тоже. Твой отец тоже мертв. Все, что осталось от твоего рода, это титул. Ты и то, что еще не доели Лазарева или кто-то другой. Я читал про вашу семью. Вас многие боялись и недолюбливали. А уж слухи. Я пожал плечами и продолжил. Так скажи мне, Максим, чего стоит слово последнего из Волковых? В целом на этом вопросе наш разговор и закончился. Мы молча просидели еще минут 7 или 8, пока машина не сделала круг и вновь не остановилась рядом со зданием судебного департамента. Не прощаясь, я открыл дверь и выбрался наружу, не дожидаясь, пока ее откроет водитель. «Хорошо», — услышал я сзади и повернулся. «Хорошо», — повторил сидящий в машине Максим. «Ты хочешь услугу?» «Я согласен. Я, моя семья должна тебе за случившееся. Если это будет в моих силах, то я выполню то, что ты хочешь. Когда ты придешь, я тебя выслушаю». «Забавно», — он сказал, «когда, не если». «Что ж, уже хороший знак. Я тебя услышал». «Подожди», — торопливо произнес он, прежде чем я успел закрыть дверь. «Есть еще кое-что. Хочу предупредить». Я нахмурился. «О чем, Броницкий? Который граф?» Максим кивнул. «Да, будь с ним поаккуратнее». «Это в каком смысле? Если он когда-нибудь придет к тебе и предложит что-то, неважно, что именно, не соглашайся. Еще раз повторяю, неважно, что он тебе предложит. Просто-просто не соглашайся. Как правило, люди, которыми интересуется Константин Броницкий, плохо кончают». Кивнув ему на прощение, закрыл дверь и направился в сторону ближайшей станции метро. Можно было бы такси вызвать, но мне хотелось просто пройтись. В целом я не ждал, что он согласится, но своего решения менять не собирался. Деньги, я их и заработать смогу, в этом я не сомневался. Что, квартира, машина, еще что, все это хрень собачья, которая, по сути, ничего не стоила. А вот обещание, уже куда серьезнее. Если мне потребуется этот долг, то я спрошу его с Волкова, и тогда посмотрим, чего на самом деле стоит его слово. Думаю, что если мое требование не будет каким-то запредельным, то Волков его выполнит. Даже забавно, он признался, что Роман намекнул ему, что было бы неплохо выплатить мне компенсацию, и, спрашивается, за каким чертом он это сделал. Хотя, пожалуй, я неправильный вопрос задаю. К моему удивлению, Роман весьма порядочный человек, когда дело касается вопросов чести и долга. По крайней мере, мне кажется, что он хочет, чтобы это было именно так. Ясен пень, что если дело будет касаться его семьи, то он даже раздумывать не станет и сделает так, как будет лучше для нее. Но, похоже, в остальном у него имелись свои понятия о том, как должен вести себя аристократ. Спросить с него за это, что ли, или не стоит. Вероятно, он хотел как лучше, но для меня это предложение компенсации выглядело оскорбительным. Ну, у всех свои загоны. Куда любопытнее для меня было сказанное на прощание предостережение от Волкова. Броницкий. Уже не в первый раз я слышу эту фамилию. Надо будет разузнать о нем поподробнее. Спустившись в метро, довольно быстро добрался до работы. И первым делом пошел к Разину. Нашел что-нибудь? Поинтересовался я, подходя к его столу. Евгений оторвал взгляд от монитора. Да. Кое-что нашел, но не уверен, что это именно то, что тебе было нужно? Ну пошли, объяснишь да расскажешь. Ты хотел узнать, мог ли кто-то навариться на этой сделке с помощью акций РНК или компании Румянцева? Я правильно тебя понял? Я кивнул. Да, желательно так, чтобы это не бросалось в глаза. Мы сидели в кафетерии на 63-м этаже, заняли дальний столик в зале в углу, взяли себе кофе. Сейчас народу тут сидело немного, так что можно было спокойно поговорить. Розин отхлебнул из своей чашки, открыл экран ноутбука и принялся загружать какую-то программу. Едва это случилось, как на дисплее появились кучки таблиц, графиков и каких-то списков. Короче, скажу сразу, если ты ждал, что я тебе вот прямо сейчас скажу, смотри, вот этот чел начал скупать все акции, то ты ошибся. Если бы дело было в этом, то я бы и без тебя разобрался. Розин, думаешь, я бы пришел к тебе, если бы все было так просто? Думаю, что ты не пришел бы ко мне, если бы мог разобраться в этом сам, не скрывая своего самодовольства, произнес он. А раз пришел, значит, ты этого не можешь. Тебе дать 5 минут наедине со своим самолюбием? В ответ поинтересовался я. Если хочешь, то можешь в туалет сходить и уединиться. Я подожду, ток руки потом помой. Ой, да пошел ты. Пойду, как только ты перестанешь вешать мне лапшу на уши и наконец перейдешь к делу. Давай, говори уже. Закатив глаза, Розин с недовольной рожей открыл пару файлов и ткнул в один из них. Короче, как я тебе и сказал, никаких явных торгов открытыми портфелями акций среди компаний, связанных с тяжелой промышленностью или военным сектором, я не заметил. То есть продажи и покупки, конечно, были, но все в рамках обычной статистики. Выслушав его, я вздохнул. Ну вот хочет человек покрасоваться, показать, что он в этом деле лучше меня. Ну что с ним поделать, Розин, давай уже к делу, без ввода и вот этого всего. Конкретика. Мне нужна конкретика. Ладно, ладно, будет тебе. Смотри вот сюда. Розин указал ручкой на один из файлов, где имелся график с кучей вертикальных красных и зеленых столбцов. Каждый имел свою приписку и ворох разнообразной статистики. И, на что я смотрю? На торговлю немытыми руками, хмыкнул Розин. Я проверил даты. Ты говорил про день, когда стало известно о срыве сделки с Румянцевым и, соответственно, я искал с этой даты, но там практически ничего не было. А потом мне в голову пришла идея отмотать немного назад. Видишь, он указал на число. Кто-то совершил огромное количество операций через свапы за пару дней до того, как информация выплыла на свет. 5000 баллов тебе взад. Молодец. Короче, немного недовольно проворчал я. А ведь мог бы и сам догадаться. Через что? Через сложные структурированные продукты, пояснил он. В этих сделках базовым активом выступали не сами акции как таковые, а индексы и корзины ценных бумаг. То есть, решил уточнить я, кто-то скупал их сразу портфелями. Как бы да, но как бы нет. На самом деле я понятия не имею, кто именно это делал, так как покупателями в разных случаях становились разные лица. Смотри, если предположить, что это делали не случайно, то картина вырисовывается довольно любопытная. Те, кто это совершил, создали хорошую схему. Они сформировали целую сеть цифровых позиций на короткие свапы. При этом делали это сразу на целые корзины ценных бумаг. Далее приобретали деривативы на. Увидев красноречивое выражение на моем лице, Розин запнулся. Ты сейчас вообще понимаешь, что я тебе говорю? Ведь так. Я, в этот момент сидящий облокотившись на стол и подпирая одной рукой голову, отрицательно ею покачал. А ты молодец, догадался. Давай как-нибудь попроще. Горестно вздохнув, он еще раз указал ручкой на дисплей. Видишь это? Ага, это договорные опционы на портфели с акциями. Они уже забронированы для покупки, но еще не оплачены. Кто-то сделал очень большую ставку на целые пачки акций под индексом нашей оборонки. Не на какие-то конкретно, а скопом. На большой объем. Так, чтобы вычислить, какие именно акции нужны, было невозможно, задумчиво проговорил я, и Розин кивнул. Именно. При этом все дерево короче, все эти отложенные покупки идут с волатильностью к нашей валюте через сторонние биржи. И это значит что? Я ткнул в него пальцем, предлагая продолжить. То, что, как только рубль достигнет определенного уровня, они совершатся автоматически по заранее достигнутой договоренности. Если еще проще, то кто-то ожидает определенного момента, имея фиксированную цену. Он просто ждет, чтобы его покупка вышла ему в еще больший плюс. А можно узнать, кто именно у нас такой молодец и успел так хорошо подготовиться? Я уже было подумал, что сейчас получу ответ, но вместо этого Розин покачал головой. Не, без вариантов. Во-первых, все сделки по этим позициям конфиденциальны, да и делали их, как я уже сказал, через сторонние биржи. Видишь, индекс вот здесь. Как минимум половину покупок сделали из-за рубежа. Мда-а-а, протянул я задумчиво и посмотрел в потолок. И на что я рассчитывал? На то, что получу хороший, быстрый и четкий ответ на свой вопрос. Так я его получил. Только что толку-то? Нормальной информации как не было, так и не появилось. Какая сумма сделки? Она там не одна. Я же говорю, там целая. Да боже мой, Розин. Просто скажи, я же вижу, что ответ у тебя уже есть. Его самовольство вспыхнуло чуть сильнее. Это не точные данные, так как сами операции еще не совершены, но если прикинуть около 400 с лишним миллионов, наверное, я бы даже прогнозировал полумиллиард. Это если все будет так, как ты сказал, и общий индекс акций пойдет вверх, а так без понятия. Вот теперь все стало еще менее понятно, хотя стоп, чего это я? Да, с точки зрения самой сделки сумма не слишком уж и большая, тут верно, но, если предположить, что эти деньги уйдут не компании, а в чей-то личный карман, то все становится несколько более ясным. Ладно, что мы имеем? Кто-то через Марину получил доступ к документам по сделке Румянцева. Из-за того, что документы утекли на сторону, и РНК сделку отменили, и теперь князь должен им неустойку за то, что практически готовое к заключению соглашение сорвалось как бы по его вине. Что дальше? А дальше мы вступаем на тонкий лед догадок и предположений. Кто-то, кто явно знал о происходящем, решил навариться на этом деле, при этом сделать это в свой личный карман. Что это дает мне? По большому счету ничего. Я все еще не знаю, как именно та чертова программа попала на ноут Марины. Я все еще не в курсе, кто именно ее подставил. И я все еще не имею ни малейшего понятия, как эту чертову проблему решить. Все, что у меня есть, не более чем удивительно подходящие под мою теорию совпадения, оставляющие без ответа главный вопрос. Как снять подозрения с Марины? Так что, спросил Розин, когда я встал со стула. Мы в расчете? В расчете, кивнул. Все же то, о чем я его просил, он выполнил. А если узнаешь, кто именно стоит за этими покупками, то я тебе еще и должен буду. Было бы здорово, но тут я бессилен, к моему удивлению честно признался он. Говорю же, они не работают с акциями напрямую, а лишь с производными инструментами. Но если все обстоит именно так, как ты сказал, то это лютейший пример инсайдерской торговли. За такое посадят на такой долгий срок, что человек и своих внуков не увидит. Ну тут он загнул, конечно, но да. Годков 15-20 посидит и подумает над своим нехорошим поведением. Это верно. Теперь понять бы, что делать дальше. В несколько расстроенных чувствах я направился обратно в отдел. О, наконец-то! Воскликнула сидящая за своим столом Анастасия. Я как раз хотела тебе звонить уже. Где ты пропадал? Работал, хмыкнул я, не став ничего объяснять. Чего звонить-то хотела? Во-первых, нам надо встретиться с клиентом по второму делу. Мошенники или то, с полицией. Второе, кивнула Настя, достав папку и протянув ее мне. Нам снова нужна подпись этого как его. Она ткнула в заваленный документами стол. Савина, сказал я, читая материалы дела. Это не проблема. Я съезжу к нему. Когда встреча с клиентом? Послезавтра. Тогда не вопрос. Займусь этим завтра с утра. Хорошо, что я заранее с этим разобрался. Как представляю, что мне каждый раз бы пришлось припираться с этим инфантильным увольнем. Так хоть на стенку лезь. Не, мне такого счастья не нужно. Да, с одной стороны немного аморально, но тратить на этого идиота свое личное время у меня не было никакого желания. Тогда второе. Мы идем в ресторан. Занятый просмотром материалов по делу, я аж глазами о строчку споткнулся. Вот сейчас не понял. Настя посмотрела на меня как идиота. Что непонятного? Мы идем ужинать в ресторан. Насть, слушай, я не из таких мальчиков, чтобы так быстро на свидание соглашаться. Боже, да кому ты сдался? Фыркнула она и закатила глаза. Я лучше в одиночестве посижу, чем с тобой на свидание пойду. Тоже мне, самомнение. Ну вот и решили, хмыкнул я. Нет, не решили. Мы выиграли дело. Произнесла она таким тоном, будто я этого не знал. И должны это отметить. Это традиция. Еще скажи, что ты со Скворцовой этого не делал. Делать-то делал, вздохнул я, закрывая папку и кладя ее на стол. Но я не уверен, что с тобой у нас, а затем прикусил себе язык. Нет, ну правда, не говорить же ей, как у нас подобного рода вечер с Мариной закончился. Но, как бы быстро я себя не одернул, сделал это недостаточно поспешно. Что, что, ты не договорил, а я и не собирался. Анастасия довольно откинулась на спинку своего кресла и сложила пальцы домиком, уперев кончики в подбородок. У вас что-то было, вот почему ты так о ней печешься. Так, я поднял руку с указательным пальцем, во-первых, это не твое дело, так что не завидуй, не видать тебе комиссарского тела. Свой шанс ты уже профукала, напившись вдрызг. У нее аж ротик от возмущения приоткрылся. Ты че несешь, убогий, да я лучше бы в одну постель легла с. Во-вторых, перебил я ее, показав второй палец и замолчал. А, собственно, что, если честно, то тут я просто не придумал, а затем подумал и махнул рукой. Ладно, убедила, пошли отметим. Да, знаешь, что-то уже как-то и не хочется, язвительно выдала она. Не хочу, чтобы меня видели в одном заведении с тобой, а то еще будешь слюни рукавом вытирать. Потом не отмоюсь от этого позора. Я рассмеялся и принялся складывать свои вещи в сумку. Не переживай, я себе слюнявчик попрошу. Насть, тут твоя правда. Мы действительно сделали хорошую работу. Так пошли отметим. Идея на самом деле была стоящая. Хоть мозги проветрю. Глава 12. Ладно, признаю, место хорошее. Сделал я вывод, оглядываясь по сторонам. И если попросишь, тебе тут даже слюнявчик принесут. Не удержалась от сарказма сидящая напротив меня за столом Настя, попивая белое вино из бокала. Все, как сам хотел. После того разговора мы собрали вещи, вызвали такси и поехали в ресторан. Каких-то влажных фантазий я не питал. Все же Настя в общем, со своим характером она несколько не в моем вкусе. В паре я предпочитаю язвить сам. Да и пусть тело молодое, гормоны, все дела, но мозги старые. Или воспоминания, ай, не так уж и важно. Короче, пускать слюни на каждую проходящую мимо юбку я считал ниже своего достоинства. Захочу познакомиться, подойду и познакомлюсь. А так вот, чтобы бегать и сгорать от безответной любви, не мое это. Но не могу не отметить, что Лазарева знала толк в хороших ресторанах. Хотя, наверное, было бы странно, будь оно иначе. Признаюсь, думал, что она поведет меня в какое-то пафосное и крутое заведение и не ошибся. Правда, в этот раз ресторан находился в пригороде, а столик нам дали под открытым небом, на освещенной фонарями террасе на берегу крупного и очень ухоженного пруда. Учитывая, что вечер выдался теплый, довольно приятно. Между прочим, в этом пруду еще можно было и рыбу выловить. По словам Насти, там специально ее разводили, чтобы посетитель мог закинуть удочку, а через 40 минут получить свой улов красочно поданным на тарелке. Круто, круто. Но я решил себе не изменять и заказал стейк рибай с перечным соусом, печеным картофелем и белыми грибами. Раз уж Настя вызвалась угощать, то пусть теперь и страдает, точнее, ее кошелек, и вообще, не обеднеет. Хотя кого я обманываю, гордость мне не позволит за себя платить, ну ее, потом еще пенять этим будет. Так что у вас со Скворцовой, как бы невзначай спросила она, пригубив бокал с вином. А ты с какой целью интересуешься? Любопытство. Любопытство, не поверил я. Это ты сейчас от этого любопытства покраснела? Что, я не краснею? Она на мгновение прищурилась и с подозрением уставилась на меня. Все твои шуточки. Что поделать, развел я руками. Смеюсь, пока смешно, но это не отменяет моего вопроса. Даже если у нас что-то и есть, с чего ты взяла, что я буду тебе это рассказывать? Мы же коллеги. Мы как кошка с собакой, запертые в деревянном ящике. Очень хорошая аналогия, кстати, моментально закивала она. Благородная и прекрасная кошка и грубый дворовый пес. Рада, что ты наконец признал этот факт. Как и то, что ты мне проиграла в том споре. Так что кто круче, дворовый пес или кошка, это большой вопрос. Моментально осадил я ее. О, и еще то, что без меня ты прошлое дело. Я бы сама все сделала. Моментально возмутилась она, и без твоей помощи бы справилась. Ну да, конечно, конечно, это еще что за намеки? Да без намеков, хмыкнул я, сделав глоток. Себе к мясу я взял красное сухое вино. Как-то пиво сейчас не особо хотелось, а пить что-то крепкое тоже желания не было. А вот бокал вина, почему бы и нет? Насть, ответишь на вопрос, какой, зачем ты пошла в адвокатуру? Припоминаю тебе твой же ответ, а с чего ты взял, что это твое дело, тут же выдала она. Ну, как ты сама говорила, любопытство. Марина вон пошла по стопам своего отца. У меня же это, ну, можешь называть это чем-то вроде жизненного призвания. А вот ты уже куда более интересный вопрос. Уверен, что возможностей у тебя была масса, любых, и никаких ограничений. Так, а вот это сейчас что такое было? Едва я заговорил об ограничениях, как в ее эмоциях проскользнула такая волна злобы и разочарования, что я чуть с мыслей не сбился. Правда, точно так же, как эти эмоции появились, они и исчезли. Очень быстро. Настолько, что я даже впервые несколько секунд задумался, а не показалось ли мне. У меня имелись свои причины, проговорила она, пряча губы за краем бокала. И прости уж, но с кем, а с тобой я их обсуждать точно не собираюсь, Рахманов. Ну вот и пообщались. Закончилось все на довольно неловкой ноте. К счастью, в этот момент принесли наши заказы, и передо мной поставили несколько тарелок. Отдельно соус, отдельно гарнир, и хороших размеров кусок мяса на большой тарелке. Красота. Настя же заказала себе копченую форель, какой-то хитрый салат и что-то вроде мелких канапешек. Вроде с крабом и еще чем-то, не помню. Да они меня и не интересовали. Главное, это мясо. Есть только три правильных способа приготовить хороший стейк. Я их знал и готовить мясо умел прекрасно. Для того, чтобы мясо было идеальным, нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, нужна хорошая говядина, желательно праймового качества, травяной откорм или зерновой, тут уж каждый выбирает для себя сам. Но мясо нужно покупать только у специальных компаний, которые специализируются на выращивании бычков для этого грустного, но очень вкусного дела. Во-вторых, способ приготовления, либо толстая сковорода, либо сувит, либо специальная печь, называемый Хаспер. Не стоит слушать горлопанов и диванных критиков о том, что, мол, приготовить стейк можно только на сковороде, поливая его маслом и все прочее. Нет, скорее всего, они хороший стейк не то что никогда не готовили, но даже и не пробовали. Третье и самое важное, это прожарка. Это наиглавнейший пункт, и если его продолбать, то все, мясо можно выкидывать. А продолбать его очень просто. Настолько, что я сам, пока не научился интуитивно чувствовать этот момент, испортил с десяток дорогих отрубов. И все равно, даже после этого продолжал проверять себя с помощью специального термометра. В данном случае я заказал рибай с прожаркой медиум. Значит что? Правильно. Внутри температура в мясе доходила до 62, может быть, 63 градусов, но никак не выше. Дальше уже шли медиум вел и богомерзкий, отвратительный вел дан. Если человек в хорошем ресторане заказал себе последний, а ресторан уважает себя и свое искусство, то еретика должны тут же выгнать пинком под зад и долго осуждающе смотреть вслед. Довели мясо до внутренней температуры в 68,5 градусов или выше, вы идиот. Все, ешьте свою подошву. Я же взял именно медиум. Более низкие меня не особо прельщали, а вот это и медиум вел были самое то. Взяв нож, сразу же разрезал стейк посередине, да. Сразу видно, место хорошее. Снаружи румяная поджаристая корочка, а к середине мясо имело нежный розоватый цвет, и вместе с этим оказывалось потрясающе сочным и нежным. Фу, как ты это есть-то можешь, оно же сырое. Так, спокойно, без нервов, бить женщин плохо. Насть, оно не сырое, оно красное внутри, выдала она, указав вилочкой в сторону куска мяса, и кровью сочится. Это не кровь, это миоглобин. Ты вообще хоть когда-нибудь стейки ела? Нормальные? Да, конечно, кивнула она с таким видом, будто это было само собой разумеющееся. Только я просила нашего повара, чтобы он его нормально приготовил, без вот этой красной сырости. Отрезал себе кусочек и положил в рот. Нежное, чуть сладковатое мясо, сочное до ужаса с выразительным вкусом говядины. Плакать хотелось от осознания, сколько невинных бычков зазря отдали свои жизни, чтобы потом с их наследием так варварски обошлась эта брезгливая аристократка. Заплакать от горя, что ли? Ты чего? Спросила она, увидев горестное выражение у меня на лице. Да так просто, еще никогда я не был так близок, чтобы ударить женщину. Ты, наверное, и тартар никогда не ела? На ее лице отразилось недоумение. А что это? Закуска из специальным образом приготовленной сырой говядины. Сырой? Настя скривилась. Гадость. Ну и ладно, не слушай ее, мой хороший, мысленно произнес я, обращаясь к своему стейку. Нам с тобой и вдвоем будет хорошо, особенно тебе, у меня в желудке. Дальнейшие 40 минут мы просто пили, ели и болтали. Ни о чем, по сути. Обсуждали работу, будущее дела и клиента, с которым предстояло встретиться послезавтра. Настя рассказала немного о своих братьях, Артуре и Кирилле. Эти двое, насколько я сейчас понял, находились за пределами империи и занимались какими-то делами семьи в Японии и Германской империи. Да, оказывается, свой бизнес у Лазаревых имелся и там. В целом, если не считать абсолютного кулинарного варварства Анастасии, вечер прошел даже хорошо. Она оказалась на удивление приятным собеседником, когда не сочилась ядом. Уже после, когда мы уходили из ресторана, я тормознул на секунду рядом с одним из официантов и спросил, что бы было, если бы человек заказал у них, допустим, филе миньон в максимальной прожарке. Официант скривился, будто я плюнул прямо на начищенный до блеска пол ресторана. Подадим, конечно, но нам очень хотелось бы отговорить клиента от подобной ошибки, сказал с улыбкой, чем подтвердил мое мнение об этом месте. Хорошие все-таки ребята. Вызвав такси для Лазаревой, посадил ее в машину и отправил даму домой, а сам решил пройтись. Тем более, что погода располагала, а мне хотелось переварить еду и подумать. Все происходящее не выходило у меня из головы. И нет, дело не в нашем будущем клиенте. Там в целом ничего особенно сложного. Просто случай превышения должностных полномочий. Иными словами, мужика избили при задержании. Да так, что у бедолаги потом насчитали два перелома и вывих плеча. На вопрос, как так получилось, ответ департаментом полиции был дан простой. Подозреваемый неудачно упал при задержании. Какая жалость, право слово. Ладно, с этим мы разберемся. А вот ситуация с Мариной мне покоя не давала. Я все еще ждал сообщения от Екатерины Александровны с ответом на мой вопрос. Да только телефон пока молчал. Впрочем, еще даже один день толком не прошел. Другое дело, что у меня никак из головы не шла Оливия. Немного подумав, достал телефон и набрал Романа. Да, не помешал? Помешал, раздалось в трубке. Но так уж и быть, я найду для тебя пару минут. Ну раз найдешь, то ответь на вопрос. В документах по делу Румянцевой я не нашел списка адвокатов, которые принимали участие в сделке на стороне РНК. У тебя он есть? Да. А зачем тебе? Интуиция. Интуиция? Чуть ли не со смешком спросил Лазарев. Все, или, может быть, у тебя еще есть причины, по которым ты меня от работы отвлекаешь? Да знаешь, как-то больше ничего нет, честно признался я ему. Так, что, подскажешь, вот сдалось тебе это дело. Может быть, потому, что больше некому и никто им заниматься не хочет, съязвил я. Повесили вину на первого попавшегося, и ладно. Ой, прости, а тебе что, наша СБ докладывает? Голос так и сочился сарказмом. Саша, то, что тебе никто и ничего не сообщает, не означает, что мы этим делом не занимаемся. Это значит, что просто ты к этому делу не имеешь никакого отношения. Ой, какие мы важные. Уже сам я не удержался от саркастического тона. А то, что кто-то хочет навариться на всей этой ситуации через торговлю ценными бумагами, значит, вы тоже нашли. Что? Его голос звучал настолько удивленно, что я едва не споткнулся. В смысле что? Хочешь сказать, что вы не в курсе? Нет, я точно нет. Так, зайди сейчас ко мне. Да, слушай, тут такое дело, я сейчас не в здании. Мы с Анастасией в ресторан ездили. Погоди, что, в ресторан, с Настей? Тон у его голоса такой, что не дать не взять сейчас точно начнет меня распекать, что я на его любимую и дорогую сестренку покусился. Так, спокойно, просто отпраздновали закрытие дела с Киркориным, ты же не в курсе. В курсе, Настя мне рассказала, но вот о том, что ты с ней по ресторанам ездишь, она не упомянула. Да какое там, просто поели и поболтали, без всякой задней мысли. Ром, она себе стейки в подошву заказывает. Знаю, вздохнул он в трубку, и я услышал явную грусть в его голосе. Знаю, так что мне надо минут 45-50, чтобы до работы доехать. Купил бы себе уже машину, проворчал он. С тем, как ты водишь, минут за 15 бы добрался. Самый умный, да, вот возьми и купи. Сам себе заработай, а я и заработаю, пообещал я. Короче, мне надо время, чтобы доехать. И еще кое-что. Вздохнул. Неприятно, конечно, признавать собственную ошибку или недостаток, но иначе я не мог. Уж выдавать чужие успехи за собственные я точно не стану. Мне надо будет еще кое-кого позвать. То есть вы хотите сказать, что кто-то ждет момента, чтобы скупить все это? Мы сидели в кабинете Романа. Время уже за половину седьмого, так что народа тут было немного. Благо я выцепил Розина как раз в тот момент, когда он собирался уходить домой. Короче, убедил его остаться и поговорить со мной и Лазаревым. Вот мы сейчас и собрались тут. Я в одном из кресел. Розин на диване перед кофейным столиком со своим ноутом. И стоящий у широкого окна своего кабинета Лазарев. Ну, если предположить, что все это не случайно, то да, кивнул Евгений. Примерно так и есть. Все операции по этим корзинам уже закончились. Если спросите мое мнение, то те, кто к этому готовился, ожидают какого-то события. Какого? Тут же требовательно спросил Лазарев. Да мы без понятия, пожал я плечами, опередив Розина. Но определенные мысли у нас имеются. Помнишь мой вопрос о том, собирался ли Румянцев получить крупный заказ? Ну, а еще я помню, что сказал тебе, что не знаю, так ли это. Подобные сделки секретны, да и мы не этим занимались. Да оно и не важно, махнул я рукой. Сам факт того, что он собирался расширить свое производство за счет РНК, уже говорит само за себя. Иначе какой толк вкладываться и так масштабировать и без того обширные мощности? Слушай, а мы в ближайшее время ни с кем воевать не собираемся. Лазарев посмотрел меня таким взглядом, что мне даже немного не по себе стало. Вопросы у тебя, конечно, Саша. Что? Ничего. Меня сейчас скорее заботит то, как это смогли найти вы, а не наши аналитики. Ну, строго говоря, мы же тоже ваши сотрудники, вставил Розин, но шутка не зашла. Ты понял, о чем именно я говорю, отрезал Роман. Да-да, на самом деле я и сам обратил внимание только потому, что Рахманов сделал предположение, что в этой области может быть резкий рост спроса. Я вывел статистику вот. Он развернул свой ноут экраном в нашу сторону. Было непросто, но я навел справки о корзинах ценных бумаг, которые стоят в свапах. Там не только предприятия по нашей оборонке, еще и металлургическая промышленность, микроэлектроника, станкостроение. При этом все они разбиты мелкими порциями по разным портфелям. А тот факт, что их превратили в отложенные опционы и еще не оплачивали, затрудняет поиск того, кому эта схема пришла в голову, закончил за него Роман и тихо выругался. Это навело меня на мысль. Вы тоже проверяли эту теорию, ведь так? Лазарев кивнул. В том числе, только концентрировались на более явных признаках. Наши аналитики даже в расчет не брали схему, при которой будет вестись торговля осколками. Слишком сильная потеря в прибыли. Я вопросительно посмотрел на Розина, и тот кивком подтвердил его слова. Да, с такой стратегией они действительно потеряют в возможной прибыли. И много? Достаточно. От 25 до 40%. Все будет зависеть от волатильности валюты в момент покупки. Я вспомнил суммы, о которых он мне говорил. Трындец. То есть тот, кто это сделал, не только умный, но еще и умеет держать свою жадность под контролем. В точку. Проблема в том, что с учетом всех этих факторов мы просто не сможем определить, кто именно все это затеял. Никаких имен. В кабинете повисла тишина. Судя по эмоциям, каждый думал о чем-то своем. Я, например, пытался понять, как использовать всю эту разрозненную информацию, чтобы вытащить Марину. Умный мозг подсказывал правильный ответ. Никак. Что толку от понимания того факта, что все это часть какой-то хитрой схемы, если она только дополнительно доказывает виновность Скворцовой? Нужно копать в другом направлении. Список адвокатов. Что? Спросил Лазарев, отвлекшись от своих мыслей на звук моего голоса. Мне нужен список адвокатов, которые работали над этим делом со стороны РНК. И вообще, хотелось бы получить полную выкладку по персоналу их фирмы. А не слишком ли жадно? Ты еще скажи, что подобного списка у нас нет, бросил я в ответ, вставая с кресла. Розин, Лазарев повернулся к Евгению, не мог бы ты нас оставить? Я хочу поговорить наедине с Рахмановым.